За кружевами чепчика не было видно Санькиного опущенного лица. Что ей было делать? Могла плясать хоть сутки, не присаживаясь, выламываться под какую угодно греческую богиню, в ночь прочесть книжку наизусть, изучить вирши. Но некоторого в себе не могла пересилить. Сгорела бы от стыда, замучилась бы после, уговори ее, Аталия, по-женски пожалеть короля. Все это будет, будет, конечно, но не сейчас. Как объяснить? Не признаться же, что не на Парнасе родилась, пасла коров, что готова бы расстаться с добродетелью, но чего-то из себя еще не в силах выдрать, будто маменькины страшные глаза стерегут заветное. Стержень какой-то. Аталия не настаивала. Ущипнув Саньку за щеку, переводила разговор. «Моя мечта — увидеть царя Петра. О, я с благоговением поцелую эту руку, умеющую держать молот и меч. Царь Петр напоминает мне Геркулеса, его 12 подвигов. Он бьется с гидрой, он очищает конюшни Авгия, он поднимает на плечах земной шар. Неужели не сказка, мой друг, что за несколько лет царь Петр создал могучий флот и непобедимую армию? Я хочу знать имена всех маршалов, всех генералов. Ваш государь — достойный противник королю Карлу. Европа ждет, когда, наконец, московский орел вонзит когти в гриву шведского льва. Вы должны утолить мое любопытство. Всякий раз Аталия сворачивала разговор на московские дела. Санька отвечала, как умела, не понимала, почему ей становится неприятен настороженно вкрадчивый голос подруги. Потом, в постели, натянув одеяло до носа, долго не могла заснуть, растревоженная ночными разговорами. Ах, нелегка была эта самая Рафинея.